И пока происходила эта битва в воздухе, охотники следили за нею с замирающим сердцем. Особенно если выпускались соколы разных хозяев и происходило соревнование. Петр вдоволь натешился охотой и радостно вернулся домой. Пестрый вправду постоял за себя и бил коршунов с одной схватки. «Ужо царю покажу», — говорил радостно Петр. В горнице его поджидал Кряж. При входе князя он подвинулся к нему с таинственным видом и сказал: «Коли милость твоя не побоится нечисти, так он наказал к часу до полуночи быть на дороге подле разбитого дуба. Там он ждать будет». «Это колдун-то?» — усмехнулся Петр. «Он?» В голосе Кряжа послышалось невольное почтение. Петр взглянул на него. «Что это ты? Словно тебя лихоманка трясет». «Страшно. Я до поры того и не думал. Сова у него, ворон, кости сушеные, и сам он с бородой. Ух!» Петр засмеялся. «Эх ты, Анника, воин! Значит, не пойдешь со мною?» «Как можно?» — ответил Кряж. «А что боязно, это точно. Он не то что лях. Он со всякой нечистью свой человек. Ну вот и послушаем, что он врать станет». Кряж покачал головою. «Меня сразу признал. От князя, говорит, сердце болит, помилуй, сохнет. А где голубица, того не знает ни он, ни я, а лишь сатана. Да как захохочет, приходите, говорит, молодчики». Петр вздрогнул. Неужто он уже и дело знает, зачем зовут его? Сам сболтнул. «Да рази меня на этом месте!» — побожился Кряж. «Ну, Ин, попытаем его. Возьмем с собой кистень малый, да рублев 10, что ли. Пойдем. С нами крестная сила!» — пробормотал Кряж. Признаться, он уже трусил этого похода, но отказаться от него не мог из сознания долга. Наступила глухая осенняя ночь. Небо покрылось тучами и завыл ветер. Петр завернулся в широкую япончу, надвинул на глаза колпак и смело двинулся из дому. «Дорогу знаешь?» — спросил он у Кряжа. «Знаю», — пробормотал Кряж, лязгая от страха зубами. «Ну и иди вперед». «С нами крестная сила», — сказал торопливо Кряж. «Свят, свят, свят, да воскреснет Бог!» «Оставь!» — остановил его Петр. «Ты только гляди, не сбейся! Чего сбиться-то? Верста!» Они действительно шли недолго. Кряж вдруг остановился и сказал: «Вона, тут! Господи помилуй! Свят, свят, свят!» Луна на мгновенье выплыла из-за облаков и осветила глухую местность. От дороги направо на небольшой полянке стоял огромный коренастый дуб, сломанный грозою, а за ним мрачную стеною чернел густой лес. Кругом было пустынно, глухо, и только ветер гудел на разные тоны, шумя в лесу между ветвями. «Значит, у этого дуба», — сказал Петр и решительно двинулся вперед. Едва он прошел несколько шагов, как от зеленой массы дуба отделилась человеческая фигура и двинулась ему навстречу. Петр остановился и невольно положил руку на рукоять поясного ножа. «Это я, Еремейка, не бойся, княже!» — раздался в темноте глухой голос. «Коли пришел, вражей силы не страшась, чего лихих людей бояться? Хи-хи-хи!» «Заприметил!» С удивлением подумал Петр и ответил: «Я и не боюсь ни людей, ни бесов, ни наваждения». «А зачем пришел?» — спросил назвавший себя Еремейкой. «Говорят, ты всякую пропажу находишь, а у меня есть такая». «Нахожу, соколик, нахожу, хи-хи-хи. А ты что, старику, дашь за это, ась?» «Не обижу, колдуй». «Сейчас, сейчас, милостивец, крест-то на тебе, ась, на мне. «Скинь его, скинь! Отдай Кряжу, что ли, он подержит! Ну-ну, соколик!» Князь колебался одно мгновение. «Была не была! Кряж! Чего?» — отозвался Кряж издали. Петр усмехнулся и сам пошел на голос Кряжа. Он шага хвоста сидел под кустом и звонко лязгал зубами. «На, крест тебе мой, и жди меня!» Петр вернулся к дубу снова. «Ну, старик, колдуй!» — сказал он.